«Все прошло в точности, как вы и предполагали», — кивнул Хамман. «Вплоть до мелочей, вроде того, что капитан Необи выдаст часть сведений о Зионе. Вы раскрыли больше информации и попробовали убедить совет, разумеется. Однако никто из совета мне не поверил. Это естественно, друг мой, это естественно», — осклабился я в добродушной улыбке. «Ранее мне показалось хорошей идеей проверить, насколько хорошо работает программа-блокиратор в чипе пробужденных. Проверил, работает отлично. Даже перед лицом железных фактов они продолжают верить в то, во что привыкли. А что касается оставшейся трети членов совета, истинных сыновей и дочерей Зиона, они также не смогли трезво оценить ситуацию. Люди не могут сразу принять столь тяжелую информацию. Для этого нужно время. Я понимаю. Но как только Навуходоносор прибудет, все станет на свои места. Они уже вышли на связь? Да. Корабль на подходе. Хамман вкратце поведал о том, что произошло на совете. Слушал я его вполуха, ведь ничего нового для меня там не было. Все в пределах ожидаемого. Почему глава совета рассказывает мне обо всем? Ответ прост. После того, как я ненароком перегрузил мозги Выста, я направил свои стопы к Хамману. Мне повезло, на тот момент он сидел за бумажками и был один, потому обошлось без лишних конфундусов. В этот раз я не стал вторгаться в голову советника и решил воспользоваться непростительным. Империя развязала ему язык, и я более четко узрел общую картину происходящего в совете. Но на этом мои манипуляции с сознанием Хаммана не кончились. Далее последовало установление целой серии ментальных вкладок на абсолютное доверие мне лично, а также корректирование воспоминаний. Не уверен, как долго они продержатся, но мне долго и не нужно. Тут до столкновения с машинами осталось всего ничего. Но то, что советник меня считает кем-то между истинным избранным и собственным отцом, заметно упростит ряд вещей. Правда, полностью доверять моей новой марионетке и посвящать ее во все свои дела, понятное дело, смысла нет. А оттого, продолжаем играть. Очень жаль, что советник Вест оказался в тяжелом состоянии, продолжал говорить Хамман. Да, жаль, состроил я скорбную мину. Хотя на самом деле, даже если он помрет, мне откровенно плевать на это. Святым он не был, а даже если бы и был, то столь малая жертва ради облегчения плана – это ничто. Но, как мы знаем, он баловался некоторыми веществами. Никто не идеален, пожал плечами Хамман. И то верно. Вам удалось сделать запись? Решаю сменить тему разговора. Да, конечно, спохватился Хамман, вытаскивая портативное звукозаписывающее устройство из кармана халата и кладя его на стол. Чуть не забыл. Правда, не совсем понимаю, зачем эти сложности. Мы ведь друзья. Я же и так все вам рассказал. Максимально подробно. Спасибо, друг мой, дотрагиваюсь до его руки, слегка воздействуя внушением. Это всего лишь перестраховка, не более. Хочу еще раз услышать, так сказать, собственными ушами. Вы ведь никому об этом не скажете. «Верно, а еще лучше забыть об этом». «Я, могила», улыбнувшись, кивнул Хамман. Его взгляд подернулся пеленой. «О чем мы сейчас говорили?» Не успел я прибрать высокотехнологичную штуковину к рукам, как раздался писк коммуникатора на одной из стен. Хамман нахмурился, слегка тряся головой. «Друг мой, вам стоит ответить». «Да, точно», сказал он, очнувшись от внушения, и степенно подошел к небольшому настенному диску. Прочистив горло, он зажал кнопку. «Хамман слушает, сэр», — послышался бодрый молодой голос из динамика, требуемый груз доставлен. «Так быстро», — мелькнуло у меня, хотя чего я удивляюсь. «Все же я задействую связи высших инстанций власти Зиона, потому ничего удивительного в такой скорости нет». «Спасибо, мы скоро прибудем», — ответил Хамман, отжимая кнопку, после чего перевел на меня вопросительный взгляд. Пригубив остывший чай, я поднялся с места. «Идемте, друг мой, время играет против нас, потому нам следует поторопиться. План пока что идет, как по нотам. Однако все мы знаем, что идеальных планов не существует, и реальность частенько любит вносить коррективы, это нормально, тем более, когда планируешь в такой спешке. Я ожидаю этого, ожидаю того, что мне придется импровизировать, и я готов к непредвиденным ситуациям. Я готов действовать настолько решительно, насколько это нужно в текущей ситуации. Таков удел лидера. Мне придется взять судьбу человечества в свои руки и через тернии и боль привести его к процветанию. Ведь если не я, то кто? Глава 42. Весь путь до Зиона не они мог понять, что же творится у него на душе, и отнюдь не из-за новостей от архитектора, и не потому, что у Навуходоносора крайне велик шанс быть обнаруженным охотниками. Это как раз было вполне привычным, так или иначе, они всегда рискуют, отправляясь наверх. Дело было в другом. Как только Морфеус и Линк начали готовить судно ко взлету, Неа тотчас отправился в каюту к Тринити. Раньше его возлюбленная никогда не запиралась, потому закрытая на засов дверь оказалась сюрпризом. «Тринити», — сказал он, — за дверью раздалось некоторое шевеление, но, к удивлению Неа, на этом реакция девушки прекратилась. «Ты в порядке?» — спросил он. Через десяток секунд дверь таки отворилась, и Неа увидел Тринити с покрасневшими и слегка опухшими глазами. Она плакала. Почему? Неа хотел было притянуть ее к себе и обнять, но девушка отступила на шаг. «Я в порядке. Передай Морфеусу, что я скоро выйду на мостик. Дай мне минуту». Она хотела закрыть дверь, но Неа подставил руку. «Погоди, что случилось?» Тринити опустила взгляд, но промолчала. «Это из-за меня?» Она собралась с духом, чтобы ответить, но застыла, не в силах подобрать слова. Сердце Неа кольнуло от нехорошего предчувствия. «Тринити, если я в чем-то...» Девушка, наконец, посмотрев ему в глаза, перебила. «Это из-за Смита». «Что?» «Тогда в Матрице он рассказал мне кое-что. Это касается нас». На некоторое время Неа с удивлением рассматривал возлюбленную, не понимая, при чем здесь программа, которая больше не представляет угрозы. «Он сказал», — продолжила Тринити, — «что наши отношения, наша связь искусственна. Она намеренно создана Оракулом». «Стой», — поднял ладонь Неа. «Я не понимаю, при чем здесь Смит или Оракул? Если он говорил, что наша любовь искусственна, в этом нет никакого смысла, ты ведь понимаешь, это бред». «Тринити, я люблю тебя. Я не могу жить без тебя». Он взял ее за руку и притянул к себе. На этот раз девушка не сопротивлялась. Неаккуратно приподнял ее подбородок и хотел накрыть ее уста своими. «Однако, но если это действительно так», — прошептала она, слегка отстранившись, — «что если все наши чувства навязаны обстоятельствами, и все, что мы чувствуем, лишь ложь?» От этих слов внутри словно все рухнуло, а в сердце воткнули кол. «Те Тринити», — осипшим голосом молвил он. Он собирался сказать, что любовь невозможно навязать или спрогнозировать. Он собирался сказать, что они уже столько времени вместе, что они избрали друг друга, стали опорой и поддержкой друг для друга, что они готовы были пожертвовать собой друг ради друга. Однако какой теперь смысл говорить это, если его любимая на полном серьезе заявляет такое, сомневаясь в их чувствах? Голова от подобных новостей пошла кругом. Неа, прикрыв глаза, отступил на пару шагов. «Думаю, будет лучше, если мы возьмем паузу», — дрогнувшим голосом сказала Тринити. Он не удержался от горькой усмешки. Учитывая неизвестность впереди из-за угрозы вторжения машин, этот разговор может оказаться последним. Невероятно, он был настолько наивным, чтобы поверить в настоящую любовь, однако правда в том, что его чувства – лишь самообман, ведь никак нельзя проверить чувства другого человека, даже поступки не всегда будут отражать реальное отношение. «Это, да, наверное», — шепнул он, распахнув веки. Взгляд его стал абсолютно пустым. Он без слов вышел из каюты, даже не закрыв дверь, и оставил Тринити одну. По ее щеке скатилась слеза, которую она тут же утерла, однако Неа этого уже не видел. Полет Навуходоносора выдался спокойным, хотя Морфеус и Линк были как на иголках. Неа все это время думал о Тринити, исподволь бросая на нее мимолетные взгляды. Девушка же, казалось, никак на это не реагировала, делая вид, будто крайне заинтересована тем, что происходит на радаре. На удивление, им до сих пор не встретилось ни одного охотника. Удача. Раньше Неа не верил в удачу, ему хотелось верить в собственные силы, ему хотелось верить в то, что он сам является хозяином своей судьбы. Вот только после встречи с архитектором у него больше не было причин думать о том, что он особенный. Он осознал истинное положение вещей и то, что он лишь пешка в игре искусственного интеллекта. А после того, как он стал свидетелем чудес Феникса, чувство собственной важности и избранности определенно кануло в небытие. Неа даже не сразу заметил, как Морфеус связался с Зионом по зашифрованной частоте. Настолько парень погрузился в себя. «Мы прибудем через полчаса», — переспросил Неа у капитана. Тот лишь кивнул, мониторя голографическую карту. «Если не будет сюрпризов». Последующие 10 минут команда провела в напряженном молчании. Входящий вызов оказался неожиданным. Морфеус ответил не сразу. «Навуходоносор на связи. Капитан Морфеус, рад, что вы в порядке», — Послышался знакомый грубоватый голос. «Тирант», — осведомился Морфеус. «Верно. Нас послал совет, чтобы встретить вас». Морфеус заметно расслабился. «Это хорошо. Вы одни, кроме нашего Навалиса вас также будет встречать Гильгамеш», — ответил Тирант. «Отлично. Сейчас по этому каналу скину наши координаты». «Зашифрованным сообщением», — твердо сказал капитан Навалиса. «Связь с 10 кораблями на ближнем рубеже была утеряна. Потому постараемся действовать быстро, но скрытно». «Вас понял, конец связи», — заявил Морфеус и отключился. Вскоре координаты были переданы. Однако не успел капитан завести навуходоносор за очередной поворот, как взвыла сирена. «Черт, мы таки попались», — ошарашенно пробормотал Линк. «Линк, развернуть сканеры на полную», — скомандовал Морфеус. «Мы должны точно знать, с чем столкнемся». «Да, сэр». Оператор принялся виртуозно выстукивать пассажи на клавиатуре, выполняя приказ капитана. Через несколько секунд на голографической проекции появились точки. 5, 10, 20. «Господи Иисусе!» — вырвалось у Линка. Тринити также выругалась, отстегивая ремень безопасности и бросаясь к кабине с орудиями. Ей не нужно было ждать приказов капитана. В текущей ситуации алгоритм действий уже выполнялся на автомате. «Линк, готовь орудие», — твердым голосом заявил Морфеус. «Есть, сэр», — ответил Линк, после того, как разблокировал программный модуль на спаренных болтерах. В горле не образовался неприятный ком. На голограмме была целая туча красных точек. И хоть они были весьма далеко от корабля, вряд ли юрким охотникам понадобится много времени, чтобы нагнать столь крупное судно. «Сколько их там?» – осведомился капитан. Мне также было интересно, как много жестянок сели им на хвост. «Около 6 десятков, сэр», – охрипшим голосом произнес Линк. «Думаете, это совпадение? Мы только связались с Навалисом, и охотники тут как тут». Морфеус промолчал, однако его хмурый взгляд был красноречивее любых слов. «Вероятно, спруты захватили ретрансляторы на блокпостах и даже оставили частично свои силы около них, чтобы взломать сигналы и в случае чего отправить некоторые силы на перехват кораблей сопротивления. Как назло, они сейчас были в довольно широком тоннеле, потому отстреливаться от спрутов будет трудно». Капитан наклонился вперед и откинул стеклянный предохранитель с большой красной кнопки «Эми». Все прекрасно понимали, что у Тринити практически нет шансов отстрелить все цели, как в тире, она лишь выиграет как можно больше времени. Тем более местность позволяет жестянкам быть более маневренными, реализуя преимущество в скорости на максимум, в то время как навуходоносор подобными качествами не обладает. Значит, главная задача – пролететь чуть ближе к городу и вырубить погоню электромагнитным импульсом, а там их должны встретить союзники. Капитан начал выжимать из судна все, что мог, изредка притормаживая на поворотах, дабы не повредить корабль. Секунды тянулись, словно патока. Но даже несмотря на выброс адреналина и субъективное замедление времени у сопротивленцев, машины все же нагоняли их. Рокот пулеметов заставил их вздрогнуть. До ближайшей тонкой кишки коллектора не менее 3 миль, а это значит, навуходоносору придется совершать экстренную посадку и использовать ЭМИ, как только охотники подлетят в диапазон действия оружия. Первые жестянки начали падать под очередями болтеров. Однако задние ряды, как и ожидалось, принялись совершать разнообразные маневры уклонения, подчас пытаясь ускориться, дабы зайти на атаку с фланга. Тринити пыталась не пустить наглецов, но одному все же удалось прорваться вперед, минуя трассирующие огни снарядов. «Дьявол!» – выругался Морфеус, когда увидел, как на голограмме спрут подлетел к одному из маневровых двигателей и, прикрепившись щупальцами, начал использовать лазерный резак. Тотчас системы оповестили о повреждениях и падении мощности. «Кажется, пора сажать корабль», — заметил Ня. Не успел он толком договорить, как еще один охотник рванул в сторону, затем, быстро нагнав корабль, стал вгрызаться в обшивку. «Если навуходоносор на полном ходу применит ими, то в итоге будет авария, которая может сильно травмировать экипаж, и это в лучшем случае. Ведь боеприпасы в орудийных кабинах от столкновения с землей при чересчур жесткой посадке могут взорваться, и тогда все они взлетят на воздух». «Держитесь!» — крикнул Морфеус и резко затормозил. Несколько охотников врезались на полном ходу в корму судна. Тут же всплыли голографические оповещения о повреждениях кормовых двигателей. Тринити также перестала обстреливать спрутов, уже осознав, что будет дальше. Не ожидавшие такого маневра жестянки на некоторое время растерялись и пролетели вперед, но уже через пару вздохов бросились обратно. Один за другим охотники облепили навуходоносор, словно огромные насекомые. В течение 10 секунд были выведены из строя все двигатели, и судно попросту рухнуло вниз. Высота была небольшой, но даже так, у экипажа от жесткого приземления выбило воздух из легких. Лишь ремни безопасности удержали их на местах. Морфеус, придя в себя и увидев, как на голограмме все спруты оказались в радиусе поражения, сжал зубы и ударил по красной кнопке. Призрак чувствовал себя очень странно. По прибытии в Зион он сразу ушел в свою комнату, где уселся медитировать. Ведь перед решающей битвой нужно подготовить сознание, чтобы быть совершенно спокойным и хладнокровным. Опыт медитации у него был весьма велик, но отчего-то сегодня медитировать у него получалось из ряда вон плохо. Мысли путались, эмоции казались обнажены, причем какой-либо причины он так и не смог найти. Да, на носу великая битва, если не сказать, бойня. Но ведь и раньше он неоднократно пребывал на волоске от гибели, более того, каждый день, как истинный последователь кодекса Бусида, он готовился к этому, готовился уйти из жизни, если не красиво, то хотя бы достойно. Смерть не страшила его ранее, однако не сейчас. Теперь он едва мог успокоить колотящееся сердце. Там на корабле, когда их преследовали десятки спрутов, он действовал, скорее, на рефлексах, вбитых в подкорку. Внешне он был спокоен, но глубоко внутри испытывал сильное беспокойство. И если раньше он беспокоился о своих сокомандниках, то сейчас он беспокоился о своей шкуре. Что изменилось? Почему он стал себя так вести? Он попытался успокоить дыхание. Медленные выдохи кое-как помогли справиться с эмоциями, но взамен перед глазами начали мелькать какие-то чужие образы. Вот он поправляет свой галстук в матрице. Он что-то говорит Неа, называет его мистером Андерсоном. Почему? Это имя, данное ему в матрице, канализация, шум воды, отдельные образы боя, в темноте не разобрать. Затем он видит код, аномальный код, зрение вновь становится нормальным. Вспышка, и он видит, как его рука погружается в грудь Феникса. Черт возьми, он вскочил на ноги, не сразу осознав, где находится. Что это было? Какие-то чужие видения, странные образы, которых он не помнит. Что со мной? Прошептал призрак, обхватив голову. Он начал ходить по комнате, будто тигр в клетке, силясь понять, сошел ли он с ума, или же это всего лишь последствия очень тяжелого и длинного дня. Нужно найти Феникса. Начал он говорить сам с собой. Он же избранный. Он справился со спрутами в тоннеле. Возможно, он поможет мне понять, что со мной происходит. Ноги сами понесли его к лифту. Он не знал, куда идет и зачем. Иногда у него обострялась интуиция, особенно в матрице. Он буквально чувствовал, как нужно поступить, куда идти. И теперь, истово желая найти человека, который может ему помочь, он просто брел по коридорам, полных переплетенных кабелей и ржавых труб. Призрак сам не заметил, как дошел до 7-го шлюзового отсека, места, где предположительно будут атаковать машины. Он даже не знал, сколько времени ему для этого понадобилось. Все мысли были только об одном, лишь бы найти Феникса. Однако где он? Он ведь должен был лежать в медблоке. Тогда почему призрака упорно тянет совершенно в другую сторону, куда-то вниз? Он послушал свое чутье и увереннее зашагал туда, куда считал нужным. Мелькнула мысль, что надо бы взять оружие, какой-нибудь нож, а лучше электромагнитный пистолет. Он тут же одернул себя. Какое оружие? Какой пистолет? Он ведь в зоне. И до нападения машин еще есть время, и тут ему ничего не угрожает. Но почему тогда то самое чутье кричит ему, что нужно быть осторожным, что нужно быть во всеоружии и готовиться к бою? Он снова задышал медленней, стараясь таким нехитрым способом успокоить расшатавшиеся нервы. Ему с трудом это удалось. Блуждая по тускло освещенным каменным коридорам, он, наконец, нашел, кого искал. Вот только почему его цель находилась здесь, было совершенно непонятно. Как выяснилось, у советника Диллар еще с прошлой жизни, то есть до пробуждения, оказалась страсть ко всякого рода побрякушкам. В матрице она была женой весьма богатого алмазного магната и ценила роскошь. Пристрастие оказалось довольно сильным, а следовательно, даже после пробуждения, пройдя длинный и тернистый путь от самого низа к верхам и иерархической лестнице, она не смогла отказать себе в некоторых сугубо женских удовольствиях. Драгоценные камни доставлялись ей стабильно, причем не только в виде украшений. Диллар не только носила их на себе в перстнях, бусах и браслетах, но и в комнате предпочитала любоваться ими, так сказать, в первично обработанном виде, а также инкрустациями в барельефах. Более того, женщина хранила часть из них в эдакой кладовке у себя в апартаментах под замком. Законы законами, а привычка запирать ценности в сейфе из прошлой жизни никуда не делась, даже учитывая абсолютную бесполезность и нецелесообразность подобных мер предосторожности, ведь Зион – закрытая территория с жесткими ограничениями, где убийцы, воры, насильники и прочие лица маргинальной направленности – будут изгнаны за город. Откуда мне известны такие подробности биографии и предпочтения этой милой зрелой дамы? Здесь все просто. Вест и Хамман – не единственные советники, которых я решил использовать в своих целях. Еще сканируя легилименции и сознание темнокожего педофила-наркомана, я узнал о некоторых слабостях Диллар. Впрочем, к ее чести, какой-либо великой тайны из своего увлечения она не делала. Собственно, после того, как я слегка прошелся по мозгам главе, сделав некоторые ментальные установки и внедрив необходимые знания, я поспешил поймать любительницу блестяшек и побеседовать с глазу на глаз. Наученный горьким опытом, я не стал грубо вторгаться в ее разум, аккуратно прощупывая образы по ассоциативным цепочкам, вытаскивая то, что, как мне казалось, является наиболее важным. Можно было обойтись и Империусом, но это слишком долго, а время не терпит. Тем более женщине в скором времени нужно было идти на заседание совета, а пропажа двух советников может переполошить это гнездо раньше, чем нужно. Каких-то полезных сведений, увы, не получил. Не могу сказать, что ожидал многого, но отсутствие каких-то темных тайн или компроматов на других советников меня несколько огорчило. Впрочем, под конфундусом женщина одарила скромного меня энным количеством камешков. На всякий случай я стер ей память об этом, отменил оглушение и оставил пару легких закладок в ее разуме. Кто-то может задаться вопросом, а зачем мне вообще нужны драгоценные камни в преддверии битвы Зиона с армией машин? Здесь нет никакой тайны, это всего лишь очередной пункт моего плана. И нет, план не заключается в моем личном обогащении путем обворовывания любительниц драгоценных камней. Хм, стоит сказать, драгоценными я их называю, скорее, по привычке, ведь в Зионе их цена не слишком высока. Мне необходимы их накопительные свойства, которые я, к слову, уже успел проверить. Результат мне понравился. До последнего я опасался, что законы пустого мира не смогут позволить мне закачивать в них магическую энергию, но, к счастью, обошлось. Их структура, разумеется, не сможет выдержать слишком много, но зато этих камушков у меня хватает, да и удержание энергии при помощи рун работает. Правда, здесь отсутствуют алхимические чернила, которыми обычно наносит рунный алфавит, но право, для мага моего уровня это такие мелочи. Феникс, что ты здесь делаешь? Я настолько погрузился в себя, что и не заметил, как ко мне подошел Смит. Я отдернул руку от стены и резко обернулся. Мерлин, все же стоило набросить на это место маглоотталкивающие чары, или забаррикадировать проход в коридоре. Как агент здесь вообще оказался? Зал находится на втором ярусе, глубоко под седьмым шлюзовым отсеком. Ранее это помещение было складом, но благодаря моему новому другу Хамману отсюда убрали припасы на другой уровень, о чем уведомили капитанов. Наверное, стоило дать распоряжение выставить охрану, чтобы сюда никого не пускали, хотя нет, это было бы слишком подозрительно, могли возникнуть вопросы. Эх, все же нет у меня времени обрабатывать такое количество людей, да и применять магию налево и направо без последствий я пока что не могу, хоть до истощения мне далеко. Но ментальные операции с сознанием советников меня несколько вымотали. «Призрак», — сказал я, пытаясь придумать, что сделать с неожиданным визитером. Отвечать программе я не посчитал нужным, довольно бестактно переведя тему. «Как себя чувствуешь?» Смит перевел осторожный взгляд на стену за моей спиной. В его глазах мелькнуло удивление. Здесь было довольно темно, но призрак вроде ранее на зрение не жаловался, потому очертания октограммы, вписанный в рунный круг на стене, заметил, что за ступифой от красной вспышки, сорвавшейся с моих пальцев, он каким-то невообразимым чудом увернулся. Видимо, рефлексы мастера боевых искусств не подвели. Глаза Смита расширились в неверии. Затем он скривился от боли и схватился руками за голову, едва не потеряв равновесие. Мордрит не думал, что эффект от ментальной обработки будет столь недолгим. Я, конечно, был очень поспешен на Логосе, но даже так, мне казалось, что внушения хватит, как минимум, на сутки. Но, увы, прошло меньше 4 часов, а Смит начал пробуждаться. Либо мои возможности в ментальной магии в этом мире стали слишком ограниченными, либо образ Смита был заархивирован прямо в чипе, и я склоняюсь к последнему варианту. Даже не знаю, стоит ли и дальше оставлять его в живых, ведь извлечение чипа – это слишком муторная работа, на которую у меня нет ни времени, ни соответствующих специалистов, которым я могу доверять. «Ты», – прорычал он. Его взгляд стал осознанным и не имел никакого отношения к призраку. В этот раз я не стал церемониться, и полупрозрачная круция мигом нашло свою цель. В отличие от авады и прочих цветных заклятий, увернуться от него практически невозможно, во всяком случае обычному человеку. Смит взвизгнул от непростительного и упал на каменный пол, принявшись корчиться в муках. Я тут же его отменил, дабы на крик не сбежались зеваки. К сожалению, я не озаботился маскирующими чарами заранее. Грубая ошибка с моей стороны. Но ничего, сейчас все слишком заняты подготовкой к последней битве, потому мимолетный вскрик агента привлечь внимание не должен. Смит попытался встать, но парализующее заклинание тут же его утихомирило. Он начал быстро и часто дышать, видимо, из-за шока от нахлынувших воспоминаний. Я повесил на площадь маглоотталкивающие чары и присел на корточки возле незадачливого гостя. «И что же ты забыл здесь, мальчик мой? Неужели нельзя спокойно посидеть перед последней битвой с машинами? Или, может, тебе не терпится поскорее умереть?» Малыш, когда узнал, что Логос вернулся после совместной миссии с Навуходоносором, не мог найти себе места. Он изо всех сил старался как можно быстрее справиться со своей задачей перевозки боеприпасов к мобильным боевым доспехам. И как только выполнил свою норму, в перерыве побежал искать кого-то из экипажа Логоса. Ему было важно знать, что с ней и остальными, почему они все еще не прилетели в Зион и как прошла их миссия. Капитана Ниоби, эту холодную стерву, которая смотрела на всех, как на куски навоза, он по понятным причинам не искал. Она бы ему не ответила. Слишком мелкая он сошка, чтобы требовать чего-то от девушки командира Лока. А вот ее заместитель, призрак или новичок Феникс, уже более реальные варианты. А последним, кстати, было довольно много совершенно неправдоподобных слухов. Говорят, он получил невероятные способности в Матрице. Будто он чуть ли не второй избранный, но, разумеется, это все бред, малыша не так просто обмануть. Он знал, что избранный может быть только один, и это, безусловно, не его спаситель, человек, благодаря которому он получил свободу. Тряхнув головой, он отогнал ненужные мысли, его цель – кто-то из команды Логоса. Призрака в его комнате нет, новичка видели вместе с Хамманом, но подробностей малышу выяснить не удалось. Что делал один из команды Логоса вместе с такой высокопоставленной шишкой Зиона? Тот еще вопрос, но малыш в данном случае был поглощен мыслями о ней и его команде. Когда он уже отчаялся и хотел идти к центру управления, дабы ожидать прибытия Навуходоносора, его взгляд наткнулся на призрака, что шел от шлюзов. Кричать издалека и бежать сломя голову к заместителю Логоса, словно сумасшедший, малыш постеснялся, потому он, ускорив шаг, попытался нагнать свою цель. К его удивлению, цель зашла за поворот и спустилась по черной лестнице вниз. Малыш понятия не имел, зачем призрак пошел туда, ведь, насколько он знал, там жилых комплексов или кабинетов военачальников нет, даже складов с оружием нет. Но это не его дело, он лишь молча последовал за призраком, дабы узнать интересующее его сведения. Спустившись по каменным ступенькам, он следовал за призраком, пока его вдруг не осенило. Может, призрак идет навстречу с девушкой? На мгновение он остановился и потерял призрака из виду. Тогда это будет не очень хорошо, если малыш будет его преследовать. Влезать в чужие отношения не хотелось, но вместе с тем, застенчивостью малыш не отличался, и вполне хорошо мог коммуницироваться с окружающими. Он довольно беспардонно вел себя с Неа, но, как ему казалось, это было абсолютно нормально, ведь Неа, по сути, изменил его жизнь. Не будет преувеличением сказать, что Неа спас его. Вера в избранного у малыша была безоговорочная. Неа безусловно являлся непререкаемым авторитетом для него, а потому он отбросил прочь дурацкие предрассудки касательно норм поведения и бросился вдогонку за призраком. Летящими прыжками спускаясь по каменным ступенькам, он завернул по коридору влево, затем вправо. Потом спустя несколько минут бега широкий коридор немного сузился и вывел его в просторное помещение с двумя развилками. Малыш остановился, почесав бритый затылок. Он не знал, куда мог свернуть призрак. Подойдя ближе, Он услышал какие-то голоса. На слух он определил, что звуки доносятся справа, и тихим, но довольно скорым шагом последовал к источнику звука. «Что за?» – послышался голос из дальнего помещения. Малыш осторожно приблизился. Все же, если он в открытую застанет призрака с девушкой за любовными ласками, будет немного грубо. Однако, как только он выглянул за угол, то увидел красную вспышку. Он совершенно не понял, что произошло. Он увидел силуэты двух мужчин. Один из них был похож на призрака. Он схватился за голову, покачнулся, затем резко вскрикнул и упал на землю. Его тело забилось в конвульсиях. В руках другого не было никакого оружия. Он просто стоял на месте. Малыша парализовало от неожиданности. Он так и застыл, одним глазком выглядывая из-за угла. Его рассудок пытался судорожно соображать, но мозг заклинило. Малыш по-прежнему не понимал, какого черта тут творится. Никаких девушек и романтики тут нет и в помине. В один момент все прекратилось. Тело мужчины перестало биться в судорогах. Через некоторое время он попытался подняться, но второй лениво махнул рукой, и призрака будто пригвоздила к полу неведомая сила, не давая тому пошевелиться. «Я понял, это, наверное, какой-то розыгрыш», — мелькнула у малыша, «какая-то постановка. Черт, а я купился». В это время призрак стал очень быстро дышать. Малышу показалось, если тот продолжит в том же духе, то получит гипервентиляцию. Только малыш хотел выйти и прекратить этот фарс, чтобы, наконец, узнать новости о ней, как вдруг перед его глазами все поплыло, а самого парня потянуло совершенно в противоположную сторону. Силуэты мужчин исчезли, помещение подернулось дымкой, пока на его месте не появилась глухая стена. Малыш сделал несколько шагов по коридору, пока его не пронзила мысль: «Черт, что я здесь вообще делаю? Зачем он здесь?» Он начал перебирать воспоминания и последнее, что вспомнил, как шел за призраком. Да, точно, он шел вслед за призраком, чтобы спросить у него, как прошла миссия Ния и, собственно, где избранный. Но почему он не получил ответа? Почему прекратил за ним идти и пошел обратно? Малыш стал как вкопанный. Какие-то фантасмагорические образы крутились в подсознании, но он никак не мог поймать их. Он решил последовать вглубь коридоров, чтобы понять, что происходит. Однако в скором времени обнаружил, что идет обратно. Идет наверх по ступенькам. Ему совсем не хочется идти вниз, туда, куда он собирался. Внимание рассеивается. Там ничего нет, в том коридоре всего лишь глухая стена и никаких помещений. Да и вообще, у него голова разболелась, и есть захотелось. Нужно как следует подкрепиться перед битвой, и в туалет сходить. Да, в туалет тоже очень хочется. Стоп, как только он поднялся, наваждение развеялось. Какого? Всплыл блеклый образ того, как призрак упал, издав отчаянный крик боли. Он не мог вспомнить, что случилось и почему это произошло. Также он не был уверен в реальности этого воспоминания. «Призрак», – прошептал малыш и бросился вниз по лестнице. Достигнув узкого коридора, малыш закрыл глаза и бежал по памяти. Вот поворот направо. Неведомая сила останавливает его, сознание затуманивается, вновь возникает желание уйти прочь и заняться своими делами, но, взяв волю в кулак, он выкрикивает: «Мистер, призрак, вы здесь? Сэр, ответьте, пожалуйста». Однако в ответ лишь тишина, а ноги не двигают его дальше. Открыв глаза, он вновь видит глухую стену. Ощущение неправильности и нереальности происходящего заставляет отступить на шаг. Нет, он здесь не просто так. Он здесь, чтобы узнать у призрака важные новости. Зажмурившись, он вновь кричит: «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Ноги вновь против его воли делают шаг назад. Однако вдруг он слышит чьи-то шаги. «Мистер Призрак», — спрашивает он, но прямо из стены, которая покрылась рябью, выходит совсем не призрак. Мужчина улыбается доброй и миролюбивой улыбкой. В его волосах и короткой бородке заметна седина, а глаза немного щурятся от желтоватого света зарешеченного светильника, закрепленного на другом конце коридора. «Здравствуй, дитя». Малыш не мог поверить своим глазам. Этот мужчина только что вышел прямо из стены. «Зэ, здрасте», — просипел парень, но, взяв себя в руки, поинтересовался: «А вы кто?» Мужчина не ответил, его губы прошептали странное империя, и сознание будто выбили из тела. Малыш больше не ощущал свое тело. Он словно во сне наблюдал за окружением, но не мог шевельнуть и пальцем. В нормальном состоянии его бы сковал ужас, но сейчас ему было все равно. Чувства будто отошли на второй план. «Подойди ко мне», — это было сказано тихо, но в то же время слова раздались набатом в его голове. Малыш послушно сделал несколько шагов в сторону незнакомца. «Стой, как тебя зовут?» Малыш остановился и представился. «Попрыгай на одной ноге». Малыш снова не посмел ослушаться странную команду, хотя понятия не имел, зачем это делает, почему он действует, будто какая-то марионетка. «Прекрати!» Малыш остановился. «Зачем ты пришел сюда?» Послышался вопрос, и малыш не был в силах сопротивляться, чтобы не ответить на него. «Я искал призрака, чтобы узнать новости». «Какие новости?» «Новости о ней». После этих слов внутри будто что-то щелкнуло. «Он здесь, чтобы узнать о ней». «Ня, его спаситель, избранный». Малыш должен узнать, что случилось с избранным на миссии. Пелена спала с глаз малыша, а контроль над телом частично вернулся. «Че, что происходит?» — сказал он, сопротивляясь гипнозу. «Я не дозволял тебе говорить», — удивленно пробормотал мужчина перед ним. «Империя». Тело снова ушло из-под его контроля. Однако, вспомнив об избранном и своем вопросе, контроль через несколько вздохов вернулся. Правда, в этот раз малыш не стал показывать, что смог почти сразу побороть гипноз и пустым взглядом уставился в никуда. «Попрыгай на ноге». Малыш вновь начал прыгать на ноге, пытаясь придумать, что же ему делать. Кто этот мужик? Каким образом он может контролировать сознание? Он что, какой-то экстрасенс или гипнотизер? Достаточно. Мужчина подошел к нему и протянул руку к его лбу. «Не сопротивляйся. Я твой друг. Ты мне полностью доверяешь. А теперь, раскрой свой разум». У малыша появилось нехорошее предчувствие. «Лигелем». Не успел он договорить, как парнишка направил колено прямо в пах гипнотизера. Однако нога цели не достигла. Его внезапно швырнуло в сторону, прямо в стену. Он больно ударился затылком, перед глазами все потемнело, а сознание едва не покинуло его. «Ну, надо же, какая сильная воля!» Столь быстро сбросил подчинение. «Можешь гордиться своим достижением, мальчик мой, ты первый, кто смог провернуть подобное в этом мире». Тот же старик Хамман вел себя крайне послушно, словно марионетка. «Ты еще кто нахрен такой?» – прохрипел малыш, пытаясь подняться. «Это не важно. Важно то, что ты послужишь ради общего блага и ради будущего человечества». Сомниум. А в следующий миг сознание малыша угасло, полностью окутавшись властной тьмой. Вся навигация на корабле погасла. Также повисла тотальная тишина, которую никто поначалу не смел нарушить. На каждом судне есть чемоданчик, который экранирован от излучения ими, хоть он и слишком маленький, чтобы вместить все необходимое. Навуходоносор, естественно, также имел такой чемоданчик. Морфеус извлек его из-под кокпита, послышались щелчки и вскоре Неа увидел яркий луч фонарика, что ослепил его после мгновения непроглядной темноты. Стандартный именно на кораблях Зиона имеет два режима применения. Первый, направленный, при котором импульс выпускается лучом волной из носовой части, поражая машины на фронте. Максимальная область поражения – четверть мили, однако слабость данного режима как раз и заключается в том, что атака направлена в одну сторону и имеет крайне узкий диапазон. Но вместе с тем, преимущество этого метода атаки в возможности использовать ее еще раз. И второй режим, массированный, испускаемый из рубки корабля импульс расходится вокруг расширяющейся сферы, радиусом, как минимум, в полмили, все зависит от мощности. Последний применяется как оружие последнего шанса, если рядом нет союзников, ведь в этом случае вырубается абсолютно вся электроника на судне, в том числе приходит в негодности электромагнитные винтовки. Экранирование из спецматериалов стоит очень дорого, потому его хватает лишь на относительно небольшие контейнеры для фонарей и электромагнитных пистолетов. Неа выхватил один из фонариков и, остегнув ремни безопасности, бросился к кабине пулеметчика. Это не первый раз, когда Навуходоносор использует ими таким способом. В прошлый раз Морфеус был вынужден использовать его против спрутов, когда Неа воскрес и одолел Смита, сразу после выхода. Было это около года назад. «Тринити», — бросил он, зайдя в кабину пулеметчика. Его возлюбленная уже стояла на ногах, опираясь о стену. «Она в порядке?» Вздох облегчения вырвался из уст Неа. Однако в следующий миг девушка рухнула на сетчатый пол. «Тринити», — крикнул он, подскакивая к ней и бросая фонарь. Неа перевернул любимую, однако с удивлением обнаружил, что рука коснулась чего-то жидкого и теплого. Опустив взгляд, он увидел на животе темный провал раны. «Нет-нет-нет», — зашептал он, помогая зажать рану. «Тринити». «Неа, что здесь случи?» Подоспевший Морфеус прервался на полуслове, увидев лужу крови под девушкой. Затем перевел свет фонаря на кабину стрелка. Из отверстия в потолке торчало длинное щупальце охотника. Лезвия на конце были красными. Также на полу тянулся длинный кровавый след, а на стене расплылся отпечаток ладони. Линк также застыл в проходе, на некоторое время растерявшись. «Не, нужно обработать рану и как можно скорее доставить Тринити на корабль. Навалис скоро должен прибыть. Линк». «Да, сэр». «Я понял», — отмер Линк и тотчас поспешил к аптечному блоку. Морфеус присел рядом, осматривая своего зама. «Не», — дрожащим голосом прошептала она, — «прости меня, я ошиблась и повела себя как дура. Я давно хотела сказать тебе». «Молчи», — сказал «не», — «сейчас тебе не нужно ничего говорить. Все будет хорошо. Просто слушай мой голос». Прибыл Линк с аптечкой и отодвинул «не» в сторону. Линк вколол обезболивающее, смочил салфетки антисептиком и поднял продырявленную кофту девушки. Увидев рану и внутренние органы, что подсвечивались фонарем Морфеуса, руки Линка слегка затряслись, но, сцепив зубы, оператор начал выполнять работу медика. Обложил рану обработанными антисептиком, а затем и сухими салфетками, споро соорудил ватно-марлевый валик в виде кольца и легонько перебинтовал. Как только первая медпомощь со стороны Линка была окончена, Неа снова подскочил к любимой, взяв ее за руку. Оператор же встал, на негнущихся ногах подошел к Морфеусу и прошептал на ухо: «Сэр, если в течение получаса ее не доставить на корабль с медицинским оборудованием, она умрет. И полчаса — это очень оптимистичный прогноз». Морфеус едва заметно кивнул. Однако Неа услышал эти слова и обернулся. «Сколько нужно времени Навалису, чтобы прибыть к нам?» Морфеус раздумчиво пожевал губу. «Точно не скажу. Возможно, четверть часа, возможно, больше. Насколько больше, я не знаю, Неа. Связаться с кораблями, которые нам выслали на подмогу, мы не можем». «Черт», — Неа выдохнул сквозь сжатые зубы. «А если мы пешком двинемся им навстречу? Ведь известно, с какой стороны они прибудут». «Сеть тоннелей разветвлена», — ответил Морфеус. «Я, конечно, могу предугадать, откуда они прибудут, но это риск. Да и Тринити в текущем состоянии двигаться не может». «А двигаться она и не будет», — твердо сказал Неа, бережно поднимая девушку на руки. «Стой, Неа», — воскликнул Линк, — «что ты делаешь?» «Спасаю Тринити. Если мы поторопимся и двинемся сейчас, то сэкономим время. Но если спруты нас обнаружат...» «Плевать», — перебил Неа. «Морфеус, что насчет тоннелей? Ты можешь сказать, куда выдвигаться?» Морфеус напряженно уставился на избранного. Затем, кивнув каким-то своим мыслям, сказал: «Да, на кораблях есть сканеры тепла, потому нас не могут не заметить. Я знаю, куда идти, потому выдвигаемся. Линк, бери самое необходимое». Уже 15 минут как команда Морфеуса покинула корабль. Это было опасно, это было нелогично. Но капитан верил в избранного и следовал его желаниям, даже вопреки здравому смыслу. Если они смогут хотя бы на пару минут раньше встретиться с кораблями, Тринити может быть спасена. Все это время не оследовал за Морфеусом с Тринити на руках. Линк и Морфеус, приглушив свет фонарей, притороченных к электромагнитным пистолетам, быстро, но тихо продвигались вперед по коллектору. Послышался шум двигателей. Не прошло и нескольких вздохов, как прямо откуда-то слева показался корпус довольно крупного корабля. Быстро погасив скорость, он завис в воздухе и включил прожекторы, освещая все вокруг. Вскоре прожекторы скрестились прямо на группе Морфеуса. «Слава Иисусу!» – пробормотал Линк. «Нам повезло». Судно начало неспешно подплывать к ним, постепенно снижаясь. Большую часть прожекторов на корабле погасили, но даже так всполохи магнитных подушек слепили не хуже. «Тринити, держись», — сказал Неа, сделав шаг навстречу. Команда Морфеуса вздохнула с облегчением, не веря своей удаче. Однако внезапно корабль погасил оставшиеся прожекторы и резко взял высоту. «Что?» — воскликнул Линк. «Какого черта они творят? Эй, сюда, мы здесь», — замахал пистолетом оператор. Маневровые движки взревели и корабль быстро развернулся, улетая прочь. Никто из команды Морфеуса не мог понять, что случилось. Сопротивление увидело их, это факт. Но почему они столь резко улетают? Корабль довольно быстро набрал скорость и готов был скрыться за поворотом широкого тоннеля, но что-то блеснуло на периферии, последовав прямо за кораблем, а спустя мгновение судно с грохотом взорвалось. От ударной волны троица едва не упала, уши заложило. «Что произошло?» – закричал Линк. Однако вскоре с другой стороны вылетела четверка спрутов, что зависли в воздухе, наблюдая за полыхающим остовом корабля. «Бомба», — проговорил Морфеус. «Это была бомба. Бежим. Это конец», — ошарашенно бормотал Линк, мотая головой. «Нам конец. Живее», — скомандовал Морфеус, хватая за руку оператора. «Не». Избранному удалось справиться с потрясением. Он с Тринити на руках бросился прочь. Морфеус обернулся, но лишь выругался. «Они заметили нас. Быстрее». Неа заметно отставал от других. Все же ноша в виде девушки сильно его замедляла. «Неа, оставь меня», — сказала Тринити. Голос ее был, на удивление, тверд и решителен. «Нет, ни за что, Неа, пожалуйста». Жужжание охотников приближалось. Смерть буквально дышала в затылок. «Неа, капитан, бегите, я их задержу». Линк остановился и взял электромагнитный пистолет на изготовку, прицелившись. Выстрел попал в цель, но едва ли один заряд смог нанести повреждения стражу. «Поздно убегать, они слишком быстрые», — сказал Морфеус, также прицеливаясь и делая несколько выстрелов. «Если бы у каждого из них были электромагнитные пушки или хотя бы винтовки, тогда бы они смогли чудом отстреляться от четырех охотников, но, увы, заряды пистолетов могли нанести критический урон, только попав в уязвимые места машин». Стражи тем временем с воодушевлением подлетели ближе, без проблем принимая на себя энергетические плевки от Морфеуса и Линка. Удар щупальцем, и оператор отлетает в сторону, рухнув мертвым грузом. Юркнув в сторону, один из охотников добрался до Морфеуса. Выбив оружие из его рук, он подхватил его за шею и поднял над землей. Капитан, стараясь вдохнуть, лишь тщетно пытался разжать хватку зажимов. Остальные трое охотников окружили неострините на руках и зависли в воздухе, раскинув щупальца в стороны и угрожающе раскрыв зажимы. Неа в отчаянии рухнул на колени, прижав Тринити к себе. «Неа», рука Тринити коснулась его лица. «Я хочу, чтобы ты знал, я тоже очень люблю тебя. Прости меня». Ее рука упала. Неа удивленно осмотрел девушку. Она больше не дышала. Ее взгляд будто потускнел, а из правого глаза стекла одинокая слезинка. Неа ощупал шею возлюбленной, но пульса больше не было. «Нет-нет-нет». «Тринити, не умирай, пожалуйста». Он, не обращая ни малейшего внимания на охотников вокруг, начал делать искусственное дыхание девушке, затем делать непрямой массаж сердца. Спустя пару попыток он почувствовал резкую боль в плече, а затем его силой откинуло прочь, боком впечатав в стену коллектора. Треск костей. Но Неа, не обращая внимания на боль в сломанной руке и ребрах, поднялся на ноги и упрямо побрел обратно к любимой, Тринити. Четвертый охотник отбросил Морфеуса, словно ненужную тряпку, и развернулся к избранному. Четверка стражей подлетели к нему, взяв в клещи, но Неа их будто не видел. Все его внимание поглотил образ бездыханной Тринити. Он просто не мог поверить в то, что видел. Неужели это правда? Неужели ее больше нет? Боль в пробитом насквозь плече отрезвила его и заставила обратить внимание на охотников. Его пригвоздили к стене, алые визоры сверкали прямо перед ним, и он посмотрел прямо в эти глаза. «Это все из-за вас», — прохрипел он. По щекам не отекли слезы, сердце сдавило от горя, его любимая, он ее потерял. Однако также внутри начало бурлить что-то, чего раньше не было. Обида и отчаяние перемешались с яростью и ненавистью. «Нет, ее смерть не может быть напрасной, это случилось из-за машин, и нельзя оставить все как есть». Он прикоснулся ладонью к щупальцу, и охотника начало трясти, будто в каком-то припадке. Через мгновение щуп был выдернут из плеча Неа, а сам избранный упал на земь. Вместе с ним, выпуская снопы и искр, упал и ранее пригвоздивший его охотник. Остальные отлетели на пару метров. Зависнув на пару мгновений, они обратили визоры на труп собрата, затем вновь устремились к Неа. Однако в следующий миг застыли перед ним, словно уткнувшись в невидимый барьер. «Это все из-за вас», — зло повторил он и, подняв руку, медленно сжал ее в кулак. Параллельно с этим каждого из охотников начало столь же медленно корежить, вминая щупальца и основные тела внутрь, словно жестяные банки. Послышалось отчаянное жужжание, затем визг, затем смятые куски металла мановением руки были отброшены прочь, взорвавшись неподалеку. Неа сделал шаг, другой. Несмотря на сквозную рану в плече и прочие травмы, боли он от чего-то не чувствовал. Морфеус в это время, хрипя и тихо откашливаясь, поднялся, пытаясь осознать то, чему стал свидетелем. Неа. Однако избранный проигнорировал Морфеуса. Он встал рядом с Тринити и молча уставился на ее труп. Обида и горечь потери целиком сменились едва сдерживаемым гневом и исступленной яростью. Неа сцепил зубы и прошипел. «Они ответят за это. Даже если мне это будет стоить жизни, Я уничтожу всех машин, до которых смогу добраться. Присев рядом, он постарался успокоиться, после чего закрыл глаза возлюбленной и поцеловал ее холодные губы. «Не», — сказал Морфеус, — «ты, как ты это», внезапно оторвавшись от тела любимой, не повернул голову в совсем другую сторону. «Я их чувствую», — прошептал он, а внутри вновь вспыхнул гнев и забурлило нечто, что требовало выхода. «А чем ты?» — не понял Морфеус. Однако вскоре было очевидно, что имел в виду «не». Через десяток секунд из кишки бокового хода коллектора вылетела целая стая спрутов, которая зависла в воздухе, будто пытаясь что-то учуять. Их было несколько десятков. «Не», пошатываясь, встал на ноги. По неестественно вывернутой руке стекала кровь, алые капли падали на землю. Несмотря на раны, он, прихрамывая, зашагал в сторону небольшой армии машин. «Господи Иисусе!» – пробормотал Морфеус, видя количество прилетевших спрутов. Машины, обнаружив людей, с воодушевляемым жужжанием бросились навстречу избранному. Не остановился и вскинул ладонь. «Идите к черту!» – выплюнул он. Летящие на него охотники начали покрываться дугами электрических разрядов, после чего один за одним стали взрываться. Каждую секунду взрывы разрывали машины на части, по несколько за раз. Однако стая, несмотря на потери, неумолимо приближалась к ней. В 20 метрах от цели они вдруг рассредоточились и окружили избранного. Большую часть он уничтожил, но силы начали его покидать. В глазах потемнело, тело пошатнулось, но он сцепил зубы и прошипел: «Я уничтожу вас всех». Сжав кулак, он силой мысли смял нескольких спрутов. Внезапно один из охотников подлетел сзади и обхватил торс Неа щупальцами. Одни из щупов сдавил сломанные ребра. «Неа», потеряв контроль, закричал. Наполовину смятые жестянки упали без движения. Вокруг осталось чуть меньше десятка охотников, но сознание едва удерживалось силой воли. Машины приблизились к нему почти вплотную, сверкая алыми визорами. Щупы тянулись к нему, желая впиться в плоть. Темный коллектор освещался лишь упавшим вдалеке фонариком, да рубиновыми глазами охотников. Время будто замерло, эмоции утихли, и вместе с тем что-то изменилось. Не прикрыл глаза, внутри него кто-то будто щелкнул переключателем, и, несмотря на закрытые глаза, не увидел. Он увидел силуэты охотников, светящиеся ярким золотым светом. Это нельзя передать словами. Он почувствовал каждый их элемент, от автономного блока питания и управляющего чипа, до бритвенно-острых лезвий на щупальцах. Более того, угол обзора теперь не имел никакого значения. Он чувствовал их всех одновременно, и чтобы рассмотреть каждую деталь, не нужно было вертеть головой или использовать глаза. «Нет никакой ложки, да», — тихо прошептал он, после чего из последних сил пожелал, чтобы проводки от блока питания разорвались. Мгновение, и все охотники падают без видимых внешних повреждений. Тяжелая туша державшего его стража завалилась назад, не упал вместе с ней. Щупальца все еще обвивали его, до боли сдавливая ребра, но было очевидно, что спрут, как и остальные, выведен из строя. Весь золотой свет исчез. Не попытался разомкнуть веки, но те стали весить будто целую тонну. Едва приоткрыв глаза, он увидел над собой склонившийся силуэт Морфеуса. Его голос доносился как сквозь толстую вату. «Не, как ты, не». А затем сознание не выключилось. Избранный полностью утратил связь с миром. Глава 43. «Я уже говорил о тебе, Джейсон, и повторю снова. Я не нуждаюсь в твоей защите», — холодно произнесла Необи. «Необи, твоя команда неполная, да и Логос нуждается в ремонте, а это значит...» «Чушь», — бросила она. «Феникс временно недееспособен, однако остальные в полном порядке. Корабль также не проблема. Я уже выяснила, что на стапелях стоит десяток новых кораблей. Ты прекрасно знаешь, что я один из лучших пилотов Зиона, а Призрак – лучший стрелок. Наши навыки будут очень кстати в предстоящей битве». Лок нервно пожевал губу и сказал: «Необи, ты вынуждаешь меня пойти на крайнее». «Вынуждаю тебя пойти на что?» – повысила голос она. «Что ты сделаешь, Джейсон? Посадишь меня в камеру, или, может, разжалуешь?» Повисла напряженная пауза. Необи буравила Лока хмурым взглядом. Тот стал степенно расхаживать по своему кабинету, сложив руки за спиной. Он изначально пытался выглядеть гордо, пытался давить авторитетом, однако против Необи это было бесполезно. Даже угрозы были бесполезны, ведь девушка твердо была уверена в том, что она должна делать, и в том, где ее место. «Ты не оставляешь мне выбора», — остановился он, вперев в нее строгий взор. Необи медленно выдохнула. «Пожалуйста, Джейсон, давай без этого фарса. Мое место – на поле битвы. Мы все должны защищать наш оплот. Каждый мобильный доспех, каждый корабль, каждый капитан важен в этом противостоянии. Я не намерена отсиживаться вместе с гражданскими. И ты прекрасно знаешь, что не сможешь меня переубедить. Также ты прекрасно знаешь, что я права. Черт, Необи!» – воскликнул он. «Я не хочу тебя терять. Джейсон, вспомни, что Хамман сказал сегодня. Зион уже уничтожали, а потому нет смысла в излишних переживаниях. То, что сегодня нес старик на экстренном собрании, полный бред. Этого не может быть. И тем не менее, это так. Посмотри правде в глаза, Джейсон, и ты поймешь, что он прав. И как только Навуходоносор прибудет в Зион, это лишь подтвердится». Командир, наклонившись к столу, завис над ним, что-то обдумывая. Затем сел в кресло. «На совете ты так и не ответила. Откуда у тебя эта информация?» «Из надежного источника». «Да дьявол тебя задери, Необи!» — крикнул Лок. «Я ведь твой парень. Почему ты не можешь ответить?» «Это здесь ни при чем», — качнула головой Необи. «Ты просто мне не поверишь. А советники поверили бы, ХМ». Девушка задумалась. Увидев сегодняшнюю реакцию на слова Хаммана, она вообще не уверена в адекватности членов совета. Впечатление, будто их мозги закостенели, а мудрый взор не видит дальше собственного носа. Но с другой стороны, Лок и вправду ее парень. Потому раскрыть то, что она хотела раскрыть сегодня, можно. Хоть и реакция на новость у него, скорее всего, будет скептической. «Дело в избранном», — сказала она. «Вня, нет, все ошибались. Избранный, не-не, я уверена в том, что избранный – это Феникс». Бровь Лока удивленно поползла вверх. «Необи, ты меня знаешь. Я не особо верю во всю эту чушь по поводу пророчеств, пифи и избранных. Ты можешь верить во что хочешь, Джейсон. Однако фактов это не изменит. Я видела то, что видела. И если одно чудо можно спихнуть на случайность, а два – на совпадение, но вот когда на твоих глазах происходит серия чудес, тут даже самый закоренелый скептик вынужден будет принять это как данность». «Мы отступили от темы. Откуда информация?» «От Феникса. Он смог просканировать память одного агента и выяснить очень многое о Матрице». «Что?» — приоткрыл рот Лок. «Ты сама-то слышишь, что говоришь? Я же говорила», — развела руками Необи, — «ты не поверишь. МММ». Лок нахмурился, забарабанив пальцами по столу. Подумав пару минут, он сказал: «Сколько тебя знаю, ты сама все это время была скептиком. Потому, наверное, если ты так говоришь, то у тебя на это есть причины. Я хочу увидеть парня и поговорить с ним лично. Мне нужно знать, что именно он узнал и каким образом. Он сейчас в крайне паршивой форме. Не думаю, что сейчас подходящее. Подходящего времени у нас не будет, Необи, если ты не забыла, у нас его вообще нет. Не переживай, я не буду заставлять его приходить ко мне в таком состоянии. Я не гордый, сам приду». Помедлив пару секунд, она кивнула. «Ладно, но в таком случае мы пойдем к нему вместе». Неа медленно открыл глаза. Он ожидал увидеть провода и трубы мрачного коллектора, или просто тьму, но, к его удивлению, вокруг было очень светло. Настолько светло, что даже было не разглядеть очертаний помещения. Лишь белый свет кругом, и ничего. Неа поднялся на ноги и огляделся, но окружение осталось неизменным. Сам он оказался облачен в ту же одежду, которую он обычно носит в Матрице. Только солнцезащитных очков не было. «Что за... где я?» «Вот мы снова встретились, Неа», — послышался знакомый голос. Неа обернулся. «Ты...» Кулак избранного сжался до хруста. Он готов был броситься на старика, шедшего к нему по белому безмерному пространству. «Архитектор...» Неа выбросил руку вперед, желая испепелить программу. «Однако...» «Какого...» «Твои силы здесь не сработают, Неа...» «Это мы еще посмотрим...» Неа побежал на старика, но что-то было не так. Он двигался не так быстро, как в Матрице. На тело будто повесили утяжелители, а скорость восприятия упала. Тем не менее, это не помешало ему замахнуться для удара. Кулак прошел сквозь архитектора, будто тот был иллюзией, а парень едва не распластался на полу. Да, теперь помещение отчетливо вырисовалось. Белый мраморный пол, белые стены с резным орнаментом и высокий потолок. Появились два бордовых кожаных кресла и огромный монитор, висящий прямо посреди комнаты. Неа захотел притянуть кресло телекинезом и бросить его в старика, но у него ничего не вышло. Избранный с непониманием уставился на свои руки, затем на архитектора. «Вижу, тебе любопытно, куда делись твои способности. В этом пространстве нет доступа к источнику», — потому силы твои весьма ограничены. Что это за место? Это матрица? Как я здесь оказался? Это не матрица. В двух словах не объяснить. Присядь, старик указал на одно из кресел. Я постою. Как знаешь, пожал плечами архитектор и занял другое кресло. Взяв пульт с подлокотника, он клацнул кнопку, и монитор включился. Не зная, куда себя деть, все же осторожно сел на предоставленное место. Старик на это никак не отреагировал. В прошлый раз ты довольно быстро от меня ушел, потому многого не узнал. Позволь погрузить тебя в историю создания матрицы, сказал он. Телевизор тем временем включился, показывая какой-то чудный райский уголок. Море, пальмы, диковинные растения, радующие глаз. Первая матрица, которую я создал, была произведением искусства, совершенством. Ее триумф сравним лишь с ее монументальным крахом. Теперь мне очевидно, что неизбежность этого краха является следствием несовершенства человеческого индивидуума. Я изучил вашу историю и внес изменения, точнее отразив постоянную изменчивость человеческих пороков. И, тем не менее, последовала неудача. Я пришел к выводу, что виной всему мой интеллект, а возможно, мое чрезмерное стремление ко всему гармоничному. Найти решение мне помогла программа интуитивного типа, специально созданная для изучения определенных сторон человеческой души. Меня можно назвать отцом матрицы, а ее без преувеличения – матерью. На мониторе отобразилось улыбчивое лицо прорицательницы.